Пришла моя очередь. Я рассказала о своей неудачной попытке побеседовать с Нормой, о том, как встретилась со Стивом, вернулась с ним на танцы, а позднее танцевала с доктором Хаднетом, после чего разыскала Джерри. Мы с ним были вместе с того момента, как появился Трент, и до моего страшного открытия в бассейне с фонтаном. Детектив слушал внимательно. «Ну что ж, все ясно. Убийство было совершено после моего прибытия на танцы, когда все мы видели Норму на галерее. Я могу отчитаться за мистера Картериса на этот период времени. Он находился со мной вплоть до начала тревоги. Мистер Хау и мисс Ловеринг вместе ужинали. Они могут дать об этом соответствующие показания. Но если кто-то еще входил в английский сад уже после...» Он не закончил фразу, но всем было понятно ее значение. Нервно кашлянув, декан Эппл проговорил. «Вы можете также вычеркнуть и меня, лейтенант. В тот момент, когда вы прибыли, я как раз танцевал с женой ректора и видел, как вы вошли в зал с миссис Хаднет. После танца мы с ней уселись в уголке с мороженым и беседовали до того момента, как нам сообщили о трагедии. Уверен, она подтвердит мои слова», — заговорила Мерсия. «Я тоже видела, как вы вошли, лейтенант. Я танцевала с доктором Хаднетом. После этого мы поднялись наверх поужинать. И все еще были там, когда смолкла музыка и все куда-то побежали. Нас наверняка видели десятки студентов». Глаза Трента раскрылись еще шире. «Похоже, все находящиеся в этой комнате могут предъявить свое алиби». Помолчав, он посмотрел на Пенелопу. «А вы, миссис Хаднет, есть ли у вас столь же непровержимое алиби?» Та покачала головой. «Нет, лейтенант, в то время, о котором идет речь, я отправилась одна в английский сад. У меня на то была серьезная причина. Я беспокоилась за Норму после того, как Мерсия сообщила мне об их разговоре. Вы приехали, лейтенант, и сразу же ушли со Стивом Картерисом. Ни вы, ни местная полиция не обращали внимания на Норму. И я сочла своим долгом пойти туда и убедиться, что с ней все в порядке. Прежде всего я поднялась на галерею, где мы ее видели, но ее там не оказалось». Я нашла там только Элейн Сейлор, и она не знала, где ее сестра. Поскольку в танцевальном зале Нормы тоже не было, я отправилась в английский сад. «И?» — осторожно спросил Трент. «Ее там не было. Мне показалось, что в саду вообще нет ни души». «Прожектор светил или нет, миссис Хаднет?» «Затрудняюсь сказать, но у меня создалось впечатление, что в саду было очень темно». «Да, полагаю, что прожектор уже был отключен». Немного помолчав, Трент снова обратился к ней. «Вы, конечно, понимаете, что, сообщив это, сами оказались на месте преступления примерно в то время, когда оно было совершено». «Понимаю, но умолчать об этом я не могла». Детектив стал ерзать на стуле. «Есть несколько моментов, которое я хочу прояснить с вашей помощью, миссис Хаднет. Наверное, это лучше сделать без свидетелей». «Наоборот», — резко возразила Пенелопа, «я предпочитаю отвечать на ваши вопросы в присутствии этих людей, ибо все мы имеем отношение к данной истории». «Хорошо, вы согласны, конечно, миссис Хаднет, что случившееся сегодня связано со смертью Грейс Хау. Я хочу на минуту вернуться к той ночи. Мистер Картерис только что неохотно сообщил мне, что он доставил письмо Грейс в этот дом незадолго до того, как она была убита. Я говорю о письме к вам. Вы же мне ничего об этом не сказали». Впервые Пенелопа растерялась. «Письмо? Какое письмо?» «Я должна взять вину на себя», — вмешалась Мерсия. «Миссис Хаднет ничего не знала об этом письме. Я нашла его в почтовом ящике, прочла и намеренно утаила от нее». «Это правда», — подтвердила я. «Мисс Перриш показала его мне, и я прочла и сожгла, поскольку оно было подлое и мерзкое. Миссис Хаднет о нем ничего не знала». «Полиция тоже». Одна бровь Трента выразительно взметнулась вверх, но он больше ничего к этому не добавил. «Ну что ж, один вопрос выяснен, миссис Хаднат. А теперь я попрошу остановиться подробнее на событиях того вечера и ночи. Когда вы вернулись из театра с мужем и мисс Перриш, вы, если не ошибаюсь, сразу же легли спать?» «Да». «В вашей комнате есть параллельный телефонный аппарат?» «Да». «В таком случае вы могли слышать весь разговор вашего мужа с Грейс, звонившей со станции техобслуживания?» «До того, как лечь спать, я отключила телефон. Но тут вы должны поверить мне на слово. Продолжайте». «Если вы подходили к площадке лестницы, то могли слышать разговор вашего мужа и мисс Перриш о Грейс Хау, происходившей в этой комнате, о том, что Грейс грозила придать огласке одно очень серьезное. Ваши старания быть тактичным в этом щепетильном вопросе излишни, лейтенант. Роберт рассказал мне об инциденте в Калифорнии. Единственное, что удерживало его от этого раньше, было нежелание вспоминать про тот несчастный случай. Но когда убили Грейс Хау, я еще ничего не знала о калифорнийском эпизоде и о глупейшем намерении Грейс вытащить его снова на свет Божий. Но вы могли об этом узнать, если бы подслушивали на верхней площадке лестницы, — настаивал Трент. И, конечно, это возмутило бы вас и настроило против Грейс. Вы также могли узнать, где ее можно в этот час найти. Мисс Ловеринг уже говорила, что ваш желтый седан покинул пределы колледжа еще до поездки мисс Перриш на станцию техобслуживания. Кто-то ведь должен был быть за рулем. Вы все еще продолжаете отрицать, что в ту ночь тоже отправились на встречу с Грейс Хау? Конечно, и самым категорическим образом. И однако на следующий день вы отправили свой желтый седан в Нью-Йорк для того, чтобы его перекрасили и сделали новые чехлы на сиденье. Разве это не странное совпадение? Возможно, но так уж получилось. Я говорил вам, что сегодня днем мы получили новые данные. Забрали вашу машину из ремонтной мастерской, миссис Хаднат. И сотрудники криминалистической лаборатории полицейского управления ее тщательно осмотрели. На чехле заднего сиденья они обнаружили маленькие пятнышки. Анализ показал, что это пятна человеческой крови, той же группы, что и у Грейс Хау. У меня нет ни малейших сомнений в том, что именно на вашей машине тело Грейс было перевезено в Грейвилл. Примерно с минуту на это сообщение не последовало никакой реакции со стороны собравшихся. Потом я увидела, как изменились выражения лиц. У Джерри и Стива они стали суровыми и настороженными. Декан Эппл открыл рот, демонстрируя недоверие. Мерсия побледнела до неузнаваемости. Первой заговорила Пенелопа. Откинув назад голову, что придало ее фигуре величавость, она спросила: «Значит, лейтенант, вы обвиняете меня в убийстве Грейс Хау?» «Боюсь, что все выглядит именно так, миссис Хаднат», — ответил он, глядя ей в глаза. И тут же Роберт Хаднат подошел к жене и встал с ней рядом. Его плечи сутулились, словно от непосильной тяжести. Он молча взял Пенелопу за руку, затем повернулся к лейтенанту Тренту. «Тут я увидела его лицо». Лицо человека, так много пережившего, что теперь он был просто не в состоянии что-либо чувствовать. «Не надо продолжать эксперимент, лейтенант. Я уверен, что вы не подозреваете мою жену. Это всего лишь очередная попытка заставить меня сказать то, чего вы добиваетесь уже несколько дней. Я готов признаться, можете радоваться». Он устало махнул рукой. «Я убил Грейс Хау».